Ребятушки, я все-таки решил развивать свой второй канал, поэтому я попрошу вас подписаться на него, поставить плюсик там на некоторых видосах, ну и помочь мне в наборе стартовой аудитории. На этом канале регулярно будут выходить видеоролики с моим участием. Я вам гарантирую хорошие эмоции и позитив. Поэтому подпишитесь, я вас жду там. Будем смотреть разные видосики, угорать над ними, будем обсуждать разные хайповые темы, поэтому бегом туда, будет интересно. Круто и страшно. Блин, мне теперь очень страшно. Ты крут. Я чувствую, как ты уже читаешь этот коммент в свой микрофон. Котяра, впусти видео. Сейчас бы в видео попасть, но попадать я в него, конечно, не буду. Сомневаюсь, что попаду в видяшку, но попытка не пытка. Твои истории офигенные и захватывающие. Ты мой самый любимый рассказчик. Эта история случилась со мной на даче в августе 2015 года. Тогда был теплый летний день. Дача наша находится на окраине города, возле густого соснового бора. И я в тот день гулял в городе, так как дома было нечего делать. Мне всегда было жутковато идти через лес в город, потому что, по рассказам местных жителей, в этом лесу иногда происходит что-то странное. То тень какая-то бесшумно пролетит мимо деревьев, тут душераздирающие крики оттуда доносятся. На такой случай я всегда с собой беру травматический пистолет. Мало ли что может случиться. Когда я решил идти домой, мои часы показывали 20:47. Чего-то загулялся я сегодня, подумал я. На выходе из города после автозаправочной станции меня остановил какой-то мужичок. Предложил доехать до дома на его машине, мол, темно уже, через лес идти одному опасно. Но я отказался и поблагодарил его. Иду через лес, по широкой асфальтной дороге. Смеркается, полная тишина. Мне даже спокойно стало. Я расслабился и перестал нагружать себя мыслями о рассказах про странности этого леса. Проходит около часа. И вдруг я слышу шорох сбоку от себя. Примерно в 15 метрах. Мне стало немного не по себе. Я ускорил шаг и запустил руку в карман с пистолетом. Шорох повторился. Послышался негромкий, очень быстрый бег, как будто бежало что-то маленькое. Я выругался про себя, достал пистолет и взвел курок. Посмотрел время, 22:15. Очень темно и холодно, а я прошел только половину пути. Тут я вновь услышал звук бега, на этот раз впереди. От вида того, что перебежало дорогу в 25-30 метрах от меня, я похолодел от ужаса и затрясся, как парализованный. Оно представляло собой человекоподобное создание с корявыми руками и ногами, полностью лысое и ростом с обезьяну. Но самое страшное — это лицо. Огромные черные глаза, а точнее пустые какие-то дыры, тонкий нос и рот с длинными клыками. Я от страха хотел заорать и пустить в эту тварь пулю, но не сделал этого и убежал в ближайшие кусты. Я присел и затих. Стал наблюдать за существом. Оно остановилось на середине дороги, начало принюхиваться. Затем оно встало на задние лапы и издало такой громкий вопль, что заложило в ушах. Звук был похож на крик умирающей старухи, только в 3 раза громче. Затем существо присело на корточки и пулей убежало в лес, ломая кусты и визжа во все горло. Что это было, я не знал и не хотел знать. От пережитого шока я не мог встать. Меня всего трясло. Дальше идти пешком я не решился, вызвал такси. Доехав до дома, я запер все окна и двери, задернул шторы и лег спать. На следующее утро я уехал с дачи домой. Больше эту тварь я не видел. Но на днях я смотрел новости, и в них говорилось, В лесу в Томской области нашли истерзанные тела двух девочек. У них были оторваны конечности и выпита кровь. Что произошло с девочками и кто их так варварски растерзал, нам пока неизвестно. После этого я на дачу не приезжаю. Разве что иногда, если надо забрать кое-какие вещи. В общем, судите сами, кто или что это могло быть, пишите в комментариях.